Глава 5. Магия и фехтование. Часть 1. Мне уже 5 лет. В день рождения мои домашние устроили небольшую вечеринку. В этой стране не было обычно праздновать дни рождения каждый год. Однако обычно, по достижении определенного возраста, члены семьи дарили вам кое-какие подарки. Это происходило на 5, 10 и 15 году жизни. Из этого легко понять, что тебя уже считали взрослым, когда тебе исполнилось 15. В честь празднования моего 5-летия Пол подарил мне пару мечей. Один настоящий, еще слишком тяжелый для 5-летнего ребенка. Другой – короткий деревянный меч. Настоящий был закален и заточен. Это не значило, что ребенку дали бы пользоваться им. Это был скорее символ. В сердце любого мальчика должен быть меч, чтобы защитить близких ему людей. Я слегка усмехнулся, не слишком вслушиваясь в пространную речь Пола. Хотя он был очень увлечен своей речью, в конце концов Зенит остановила его своим. Слишком длинно. Так что Пол просто подытожил. Береги его и используй только при необходимости. Вероятно, он хотел, чтобы я подходил ответственно и с пониманием к использованию оружия. Также я получил книгу от Зенит. Потому что Рудеус, похоже, любит книги. Это была энциклопедия растений. Я не смог удержаться от довольного «Вау!». В этом мире книги большая ценность. Даже если есть технологии по производству бумаги, печатать книги еще не научились, так что большинство книг пишутся от руки. Энциклопедия была очень толстой, и там даже были иллюстрации, делающие материалы более легким для изучения. Не могу даже сказать, сколько сил ушло на такое. Спасибо, мам, всегда такую хотел. А еще небольшой жезл от Рокси, стержень сантиметров 30 с небольшим рубиновым камнем на вершине. В целом ничего выдающегося. «Я сделала его на днях. Я совсем забыла об том, из-за того, что ты, Рудеус, мог свободно пользоваться магией изначально. Обычно наставник делает такие собственноручно, чтобы помочь своим ученикам усвоить магию начального уровня. Я действительно сожалею, что не подарила тебе такой раньше». Похоже, это такая традиция. Пусть Рокси и ненавидит, когда ее называют мастером, она все же не смогла проигнорировать этот шаг. «Спасибо, мастер. Я обещаю заботиться о нем». Рокси только горько усмехнулась, услышав это. На следующий день я начал изучать настоящие приемы с мечом. В основном тренировки базовых движений и стоек. Занятия включали упражнения с тренировочными манекенами во дворе и отработку работы ног и правильное распределение веса тела с отцом. Довольно приятное чувство начать с основ. В этом мире техники меча хорошо распространены. Даже в книгах герои в большинстве своем используют мечи в качестве оружия. Хотя упоминаются и топоры с булавами. Их обладатели встречаются относительно редко. Никто не пользуется копьями, поскольку ранее упоминавшиеся супарды предпочитали трезубцы. Копья – это оружие демонов, всем известно. Даже в книгах появились злые демоны, несущие хаос и беспорядок, которые убивали и пожирали всех без разбору. Неважно, друг это был или враг. Из-за всего этого техники меча тут ценятся гораздо больше, чем в моем прошлом мире. Если вы стали экспертом, вы с легкостью сможете разбивать валуны одним взмахом меча, или достать оппонента с большого расстояния всего одним стремительным движением. По факту, Пол мог разбивать валуны. Я продолжал постоянно его расхваливать, чтобы наконец уловить, как же это работает, подталкивая Пола постоянно это демонстрировать. Пол выглядел действительно польщенным, когда его юный, но очень способный в магии сын счастливо хлопал в ладоши и искренним восхищался. Но сколько бы раз я не видел это, я так и не мог уловить суть. Раз уж я не мог понять, я решил просто попросить Пола объяснить. «Бам на землю и вжух одновременно! Почувствуй это!» «Так?» «Глупышка! Ты делаешь бум и кабам! А надо бум и вжух! Понимаешь?» «Более мягко! Почувствуй это!» По моей гипотезе, продвинутые техники меча в этом мире тоже полагаются на ману. Если магию можно увидеть непосредственно, то техники меча, похоже, специализируются на усилении физических показателей и управлении мечом. Иначе как можно разрезать валун, даже не завершив базового движения? Такое вообще возможно? Но кажется, Пол использует ману неосознанно, так что просто не способен мне это объяснить. Но если я смогу все же повторить это, возможно, это можно будет использовать для сознательного усиления физических показателей тела. Я буду стараться. Конец первой части.